Глава 11. Алан Грей. Слишком идеальная и совсем неизвестная личность, если судить по тому, что его не было в докладе Бурченко. Но раз он так смело заходит в кабинет к Мелвину, затыкает Родейну и на равных разговаривает с представителем конторы, значит, он тоже в этой группе особенных пилотов. «Это хорошо, что вы уже сделали маленький шаг навстречу. Можете быть свободны, господа пилоты», — произнес Мелвин, и Грей вывел меня в коридор. Морпехи как стояли в своей стойке, ноги на ширине плеч, а руки за спину, так стоят, только проводили меня суровым взглядом. «Вы говорите по-английски?» — спросил Алан, медленно растягивая слова. «Нет». «Жаль. Я еще не так хорошо владею вашим языком, но постараюсь говорить понятно. Прошу вас», — показал он мне на проход в коридоре. Сомневаюсь, что до меня по этим длинным коридорам американского авианосца кто-то гулял из советских летчиков, еще и без наручников. «А куда мы с вами идем, господин Грей?» «Давайте обращаться по имени. Меня обычно зовут Алан, но для друзей Бадди. Такой легкий, непринужденный позывной. У вас тоже есть прозвище, которое вас наградили коллеги?» «Нет, я привык к имени Сергей. Личных позывных у нас нет». «Как странно. Это же удобно, особенно в боевой обстановке». В авиации США позывные обычно присваиваются по очень интересному принципу. Они указывают на какой-то промах или косяк своего носителя. «Брейкер, это позывной того господина, которому я чуть руку не сломал?» «Да, его так зовут, поскольку он вспыльчив и очень любит гасить своих оппонентов», — ответил Алан. «Ну, тут все сходится. Характер у Дейна скверный. В качестве плохого полицейского его можно использовать». Мы подошли ко входу в еще одну столовую. Это не то помещение, где я принимал пищу. Здесь все еще более приятно выглядит. На входе огромными белыми буквами на всю стену надпись «CVN-70». По всему залу несколько холодильников с напитками, а стойка раздачи ломится от различных блюд. Тут и фастфуд, и желе, и всякие сладости, и обыкновенная еда. И даже шпинат есть. Причем в достаточном количестве. Видимо, не пользуется популярностью. У одной из стен висят телефонные аппараты, рядом с которыми стоят пилоты. Похоже, отсюда они могут позвонить домой. Людей немного. Все в летных комбинезонах и повседневной песочной форме с различными знаками пилотов. Вот, значит, как выглядит летная столовая на американском авианосце. «Здесь питаются пилоты и офицеры», — объяснил мне Алан, слегка улыбаясь. «Чисто тут у вас». «У вас разве не так? Вы не едите желе?» — спросил Грей, указывая на огромную емкость с плотным составом бордового цвета. «Ну, немножечко по-другому», — ответил я, вспоминая более сдержанный интерьер столовой на нашем авианосце и выбор блюд. «Зато у нас шпината нет». «Жаль, а у меня это любимое блюдо», — мечтательно заявил Грей и вывел меня из столовой. Что и говорить, американский авианосец Карл Винсон поражает комфортом, функциональностью и интерьером. Тут и два помещения с огромными киноэкранами, и в них всегда есть народ, как объяснил Грей. Спортзал и термокомплекс, как в лучших фитнес-центрах, которым еще предстоит появиться в моей стране. Показал он мне и стоматологию, и ателье, и еще различные помещения. Пройдя по длинным коридорам, кажется, сотни метров, Алан открыл передо мной двери в ангар авиационной техники. В нос сразу ударил пьянящий запах моря и керосина. У американцев на корабле он называется F-44 и имеет несколько иной состав. Количество самолетов и число техников однозначно больше, чем на советском авианесущем крейсере. Работа у тех состава, который вовсю работает на технике, хоть отбавляй. Одни крутят гайки на коробках самолетных агрегатов F-14, другие лампы осматривают изнутри огромный воздухозаборник палубного штурмовика А-7, ну а самые суровые разбирают двигатель Е-2 Хакай, используя весь скудный американский мат. «Впечатляет?» – спросил у меня Грей, но я пожал плечами. В одной стороне играет из динамиков магнитофона «Принц» и «Майкл Джексон», у других – «Зизи Топ». «У меня 9 жизней, кошачьи глаза», – пел одну из композиций вокалист легендарной AC/DC. Типичная веселая атмосфера в американском стиле, что в фильмах, что в жизни. «Могу подарить одну из записей. У этих австралийцев поменялся вокалист», — намекал Алан на Брайана Джонсона из AC/DC. «Мне тут у вас слушать негде». «Так мы тебе дадим магнитофон. У меня Шарп», — обрадовался Грей. «У меня дома тоже». Тут Алан удивился и запричитал, что это вранье. «Я успокоил его, что в Союзе много у кого есть зарубежная аудиотехника. Не надо делать из нас отсталых или бедняков». «Вот как? А почему у вас нет своего дома, машины? Все самое продвинутое из одежды вы покупаете у ваших контрабандистов», — сказал Алан. «Мы их зовем фарцовщики. А частного дома у меня нет, зато своя квартира, выданная государством». «И вы зовете ваши будки в 250 квадратных футов квартирами?» Громко рассмеялся Грей и несколько раз хлопнул в ладоши. «Ну, началось. Сейчас будет показательно сравнивать наши зарплаты». Он пригласил меня пройти на один из подъемников, на котором на палубу должны были поднять один из хорнетов. Подъемник начал движение вверх, но Алан так и продолжал смеяться, как будто крутой анекдот услышал от меня. «Ладно, Сергей, не обижайся. Давай мы с тобой сейчас посмотрим на самое интересное, что есть на корабле», — похлопал он меня по плечу. В этот момент мы достигли авианосной палубы. Яркое солнце заливало все пространство вокруг. Надстройку украшал звездно-полосатый флаг. Множество людей в шлемах, наушниках и разного цвета одежде и жилетах кружили по огромной плоской палубе. Ведь самое интересное разворачивается именно на ней. Пара десятков самолетов гудит со всех сторон. Одни выполняют посадку и тут же сворачивают на места своих стоянок. Все в окружении десятков людей, обеспечивающих этот процесс. Другие самолеты выкатываются на стартовые позиции. Сейчас готовится к взлету очередная пара хорнетов. Газоотбойники постепенно поднимаются, а техсостав готовит к взлету грозную ударную силу ВМС США. Вплотную к передней стойке подгоняют челнок стартовые катапульты. Опускают бридель, металлический крюк, цепляющийся за челнок. Все происходит очень быстро. За это время техники еще раз проверяют самолет, буквально танцуя вокруг него и жестами общаясь с пилотом в кабине. Зацеп произведен, двигатели выходят на максимал. Все внимание теперь на руководителя катапульты, который контролирует подготовку к взлету со своего рабочего места. Оно чем-то напоминает рубку руководителя визуальной посадки. «Мы называем это пузырь. Кажется, так это слово произносится», — громко сказал мне на ухо Алан, поправляя темные волосы, взлохмаченные ветром. Красивым жестом техник показывает, что можно взлетать. Пилот из кабины ему салютует. Еще мгновение и вступает в работу катапульта. Моментально самолет разгоняется до нужных 250 км в час. Палуба погружается в белый пар от катапульты. Смотрю на носовую часть и вижу, как самолет сходит с палубы и тут же отворачивает в сторону. «Ну как вам? Разве такое есть на вашем Леониде Брежневе?» – спросил Алан. «Зато у нас дыма такого нет». За пару десятков минут я наблюдал за множеством взлетов и посадок. У американцев, конечно, все отлажено до секунды. И масштаб таких разлетов в разы больше наших. Нам еще нужно дорабатывать. Мы прошли с ним по палубе. Он показал мне свой хорнет, на котором я встречал его в воздухе. Самолет, как и все, подписан. «У нас и у каждого имя на борт истребителя нанесено. Вы себе такое можете позволить?» «У нас все общее, не привязываемся к конкретной машине», — ответил я. Грей погладил самолет и начал его обходить, разговаривая с ним. Во взгляде американца читалось восхищение этой машиной. Он, как и я, относится к самолету как к живому. «Не болей, дружище», — закончил Грей общение с ФА-18 и подошел ко мне. «Как-то он уж слишком пристально смотрит мне в глаза. Что он пытается до меня донести, проводя экскурсию по кораблю?» «Не знаю, что за игру ты ведешь, Сергей, но она для тебя кончится плохо». «Я тебя не понимаю. Чего ты хочешь?» «Моих друзей все равно вернут, рано или поздно. А вот ты так и останешься гнить в тюрьме. Но я знаю, что ты лучший из пилотов, которых я когда-либо видел. И не притворяйся, что это не так». Взял меня Алан за локоть и завел за самолет, чтобы нас не видели проходящие мимо техники. Мы встали позади сопел двигателей, и Грей продолжил. «Ты же хочешь летать? Я тебе помогу. С твоими знаниями советской техники ты можешь получить работу в нашей фирме Lockheed». То ли он специально представился, что работает испытателем, то ли это очередной развод. «А зачем?» Ты будешь одним из лучших. У тебя будут лучшие условия, почет, уважение и деньги. Больше никаких казарм, общих душевых и некачественной одежды. И новый полет. Выше, дальше и быстрее!» С придыханием говорил Алан, жестикулируя руками. «А с чего ты решил, что этого не будет у меня дома? У меня огромный налет». «Да не будет у тебя больше ничего! Камеры и забвения! Ты в плену, а не в гостях! Но можешь стать нашим агентом! Мы все организуем! Тебе только нужно принять верное решение!» «И какое?» «Простой советский летчик им бы вряд ли был нужен. Как бы я ни упирался, они знают, кто я такой и где работаю. Американцам нужны мои знания». «Сотрудничество!» «Сначала выступишь перед телевидением с критикой советской власти. Она все равно на тебя уже наплевала. Получишь политическое убежище, затем гражданство. Жизнь наладится!» «Какой-то бред несет этот парень. И думает, что я в него поверю, насмотревшись на их службу на корабле. Еще вчера мне обвинение в покушении на убийство предъявлял Мелвин, а сегодня он меня в политические активисты запишет. Ха, нашли дурака». «Родиной не торгую, мистер Грей, а ваша показательная экскурсия меня утомила. Есть еще что показать?» Грей проматерился на английском и начал ходить из стороны в сторону, сложив руки на груди. «Я получаю в год, как у вас пилоты авиакрыла все вместе взятые. Это разве хорошее отношение правительства к вам? В чем смысл служить тем, кто тебя не ценит?» «Есть, конечно, над чем подумать. В материальном плане США наши оппоненты получают в разы больше, это бесспорно. Но куда ему понять наши ценности, которых мы придерживаемся?» «Значит, ты служишь стране за деньги, не за флаг. Тогда ты ничем не лучше наемника». «Своей стране я служу всегда, и она меня за это ценит. И не только она. Пошли, кое-что покажу», — ответил мне Грей. Мы ушли с палубы и вернулись в лабиринты коридоров авианосца. В очередное помещение в непосредственной близости от полетной палубы мы зашли без стука. «А вот класс предполетного брифинга», — показал мне следующее помещение Алан. «Встать!» — скомандовал один из присутствующих пилотов. «Вроде Алан Грей гражданский. В классе, как я посмотрю, присутствуют офицеры от лейтенанта младшего класса до лейтенанта-командера. Если переводить на наши звания, от младлея до майора. Значит, господин Грей только косит под гражданского. Только его примерный возраст не позволяет ему быть старше американского майора». «Добрый день, спасибо!» — поблагодарил их Грей, и все сели на свои места. После этого присутствующие подняли на меня глаза. Что в них? Это и презрение, и удивление, и смех. Сразу понятно, что эти люди приверженцы политики своего государства, согласно которой Советский Союз – империя зла, а Америка – нация исключительно. Так что иных взоров на себе я не мог ожидать. В классе нет особых отличий от нашего. Множество карт, которые еще до нашего входа были завешены. Несколько пилотов, которые ведут подготовку, наверное, не будут изучать район полетов. Подготовились к моему приходу однозначно. Схемы захода на посадку, дополнительная информация про ваши самолеты и миниатюрные копии советских истребителей. Только нет среди них Су-27 и МиГ-29, показывал мне Алан на плакаты над доской перед классом. «Да, странно. Думал, вы уже все откопали». «До последнего в командовании не ждали вас в Средиземном море». «Ну, вы не ждали, а мы приперлись». Алан не сразу понял значение слова «приперлись». Пришлось объяснять. «Все равно все думали, вы откажетесь от втягивания в конфликт. Но я знал, что ваше присутствие неизбежно». «Какой проницательный». Алан внимательно посмотрел на меня, а затем откинулся на зов одного из пилотов за спиной. «Сэр, а чё этот красный тут делает?» — кивнул лейтенант в мою сторону. «Провожу экскурсию, он наш коллега». «Куда ему до нас, а тем более до вас?» — отмахнулся еще один парень с нашивкой лейтенанта-командера. «Может, поделишься знанием о наших самолетах, а мы расскажем наши мысли о ваших?» — протянул Грей мне модель Хорнета, взятую у одного из пилотов. «У вас прекрасная машина. Мы недостатков не нашли?» — соврал я. «Спасибо, мы тоже ничего не нашли», — ответил Грей и убрал маленький ФА-18. Собравшиеся в классе пилоты стали посмеиваться в мою сторону. «Что-то не так, лейтенант?» — спросил у одного из них Грей. Как он может что-то знать, если только начал службу? Мы уже имеем за плечами 3 месяца похода и пару десятков взлетов и посадок на палубу. Он не может называться нашим коллегой!» — произнес лейтенант, не вставая с места. Грей улыбнулся, а потом взглянул на меня и наклонился к уху. «И ты думаешь, мне неизвестно, кто самый результативный летчик на советском авианосце? Сейчас я покажу тебе, как у нас уважают заслуги». Алан прокашлялся и сделал шаг вперед от доски. «Лейтенант, вы чтите наши традиции?» «Yes, sir!» — громко ответил тот. «Все чтят традиции!» — обратился к классу Грей. «Yes!» — закивали все. «Смущает меня подобное начало выступления. Все сложнее делать вид, что ничего не понимаю в словах Алана». «Так вот, перед вами человек, совершивший более 100 посадок на палубу на самолете с горизонтальным взлетом и посадкой!» Указал он на меня. «Блин, может, они еще цвет моих трусов знают и что я жене в письмах пишу? Да как так-то? Даже количество посадок им известно!» В классе все притихли. Какую-то странную рекламу мне сделал Грей. Но слова, сказанные классу, он мне не перевел. Пауза затягивалась. Напыщенный вид пилота вдруг сменился уважительным взглядом. Сначала встал один лейтенант, потом и второй, за ним третий, а потом и все остальные. Что за очередное представление тут разыгрывают американцы? Или раз у них президент бывший актер, надо и всем силы попробовать в постановках? «Видишь, Сергей, мы уважаем достижения пилотов. Совершившие 100 и более посадок на палубу всегда удостаивается такой чести». «О каких 100 посадках ты говоришь? Мы цифр таких не знаем еще и в морской авиации», — улыбнулся я. «Хо-хо, отпираться, обманывать меня можешь сколько угодно, но не обманывай себя. Когда человек, совершивший 100 посадок на палубу, заходит в помещение, присутствующие независимо от звания должны встать. Подумай теперь, так ли тебя ценят советской авиации?» «Хорошая традиция, не поспоришь. Но, думаю, достаточно уже на сегодня гулянок». «Подумал. И что решил?» «Решил, что утомил ты меня своими предложениями. Веди обратно в камеру, я спать хочу», — ответил я, широко зевнув. Алан расстроенно покачал головой. «А вот спать тебе еще не скоро дадут», — ответил он, и мы пошли на выход из класса. Все это время пилоты на свои места не садились.